Высокий, рыжеватый, широкоплечий, он остановился как вкопанный, увидев меня прямо перед собой. Глубоко запавшие глаза, выступающие скулы, кривой нос. В зале, когда он сидел спиной к свету, я мог строить различные догадки. Теперь, однако, в непосредственной от него близости, ни одна из них не оправдалась. Безусловно, он совершенно мне не знаком. Однако, когда священник протянул мне руку, я ответил тем же. Он крепко пожал мою руку и при этом улыбнулся. Весело и широко, с радостным блеском в глазах, никак не подходившим к данной ситуации. «Как вам работается?» – спросил он. «Итальянец. Разумеется, незнакомый, как же иначе?» Мое предположение сменилось полной уверенностью. Мои связи в мире итальянских священников были весьма ограничены. И тех двоих, с которыми я столкнулся в последнее время, я узнал бы с первого взгляда, даже если бы меня разбудили среди глубокой ночи. «Отлично», – ответил я. «Покой, тишина, превосходнейшие архивы. Нам пришлось отойти в сторону. Мы стояли на дороге у тех, кто шел из читальни в отдел каталогов. Какой-то старичок метнул на нас грозный взгляд. Мы подошли к ближайшему окну. Священник теперь был освещен солнцем. Сам он от этого не изменился. Зато яркое освещение не пошло на пользу его сутане, так как выдало ее солидный возраст и плачевное состояние. Сутана была едва ли не серая, потертая, в заплатах. А да, согласился со мной священник, но мою мысль он обобщил. В библиотеках всегда такая тишина и покой. Мой епископ часто говорит, что библиотеки тоже дома Божьи. Мой епископ, это значит глава моей епархии. Говоря это, он повернулся ко мне в профиль. Тогда я снова подумал, что его профиль мне все-таки откуда-то знаком. «Глава епархии?» – спросил я. «Значит, вы живете не в Риме?» «Нет», – ответил он. «Я нахожусь в Риме только временно. Учитесь?» «А нет, образование я уже закончил. Я живу в Сан-Систо, неподалеку от Арсена. У меня там приход, но я вижу, что здесь, в библиотеке, вы над чем-то работаете». Он нахмурился. «Можно это и так назвать. Читаю всякую всячину. В Сан-Систо никогда не находишь времени для чтения. А между тем надо читать, много читать, иначе не хватает слов и аргументов для доказательства своей мысли». Я улыбнулся. «У вас в Сан-Систо недоверчивые слушатели, если вы должны свои мысли подкреплять книжными знаниями». «Да почему же в Сан-Систо, в Риме?» Тут он внезапно переменил тему разговора. «А вы, кажется, приехали из-за границы?» «Ну да, из Польши». «Из Польши? Ах, из Польши. Я много слышал. Надолго? Еще не знаю. Значит, так же, как и я. А давно? Уже 10 дней. О, а я уже 5 месяцев. Что вы говорите? Так долго, долго, долго. Иногда так получается, когда нас вызывают в Рим». В этот момент кто-то неожиданно протиснулся между нами. Одетый во все черное, высокий, большая голова, глаза обведены синими полумесяцами, Дон Паоло Корси. «Куда вы пропали? Я ищу вас по всей библиотеке. Вас к телефону». «Меня?» – удивился я. «Звонит адвокат Кампилли. Пройдите туда». Я увидел его руку с большим перстнем на пальце. Корси слегка подтолкнул меня по направлению к потайной дверке напротив лоджии. Я обернулся, чтобы поклониться священнику, с которым беседовал. Его уже не было возле нас, однако он не исчез. Я разглядел его спину в глубине коридора, он возвращался в читальный зал. И только тогда я внезапно вспомнил, где мы с ним виделись. Этот священник в Григориане вызвал отца Девоса в коридор и потом вполголоса что-то ему объяснял у двери комнаты, где я ждал. «Ну ясно, тот самый. Осторожно, ступеньки. Сколько их? Узкий проход, полумрак, что ни шаг, то повороты ступеньки, 2, 3, 5, то вверх, то вниз. Сердце слегка сжимается, в голове пустота. Образ священника, едва я вспомнил, откуда его знаю, сразу потускнел. Я испытывал неловкость, словно меня вызвали к телефону из церкви во время богослужения. И все это из-за особой атмосферы, царящей в библиотеке, в ней действительно есть что-то от Божьего храма. Непонятно, как Кампилли решился меня вызвать. Я прибавил шагу. Тревога возрастала, я начал машинально шептать: «Дурное известие, дурное известие, дурное известие». Но я повторял это скорее из желания отогнать недоброе, чем от предчувствия его. «Дурное известие, дурное известие. Но для чего же звонить? Почему не подождать, пока я вернусь домой?» Наконец комната сеньора Корси. Стены сплошь завешаны портретами духовных лиц в полном облачении. Письменный столик завален регистрационными книгами. На них преспокойно лежит телефонная трубка. Я схватил ее. у телефона. «Это я, слушаю вас», — голос у Компилли елейный, неестественный. «Мой дорогой мальчик, я жду тебя, возвращайся сейчас же». «Но что случилось?» — воскликнул я. «Дурные вести», — пауза. Во время этой паузы он, видимо, изменил решение. Я это почувствовал. Сперва он не хотел сообщать по телефону то, что должен был мне сообщить. Теперь, заметив, что напугал меня, он сказал: «В курию сегодня утром пришла телеграмма из Таруни. Понимаешь?» «Не понимаю. Что случилось?» «Ради бога, у страха глаза велики». Прежде чем я успел сообразить, сколь нелепо мое предположение, будто в курию стали бы телеграфировать, если бы с отцом что-нибудь стряслось, я проникся уверенностью, что произошла катастрофа. Я все еще бессознательно прижимал к уху трубку, хотя ничего доброго уже не ждал. «Вчера ночью в Таруни умер епископ Гожелинский. Я хотел немедленно поделиться с тобой этой вестью. Сейчас приду», — сказал я. «Правильно, мы побеседуем». Я горячо поблагодарил Карси за его любезность. Отнес документы. 4 возвратил. Что касается 5-го, то попросил сохранить его за мной до завтра. Я поклонился священнику, которого видел у Девоса. Все делал в крайней спешке. Не прошло и четверти часа, а я уже стоял перед Компилли. Он ждал меня в холле. Сам отворил мне калитку и входную дверь. Перед уходом в библиотеку я с ним не виделся. Мы крепко пожали друг другу руки. Молча. Компилли не заговорил со мной, даже когда мы проходили через приемную в его кабинет. В кабинете он тоже довольно долго молчал. Только снова стиснул мои руки. Тряс их и тряс. «Смерть всегда есть смерть», — произнес он наконец. «Ты, однако, понимаешь, что она означает для твоего бедного отца?» «Поверьте, отец скорбит об этой смерти», — ответил я. Отца в равной мере огорчало и то, что он не может работать в курии, и то, что почитаемый им епископ Гожелинский не расположен к нему. Тем не менее, после кончины епископа, безусловно, ничто не помешает твоему отцу вернуться к столь любимому им делу. Он не отпускал мои руки, сжимал их и тряс, а сила и упорство, с какими он это делал, передавали мне красноречивее слов, которые он ни в коем случае не мог произнести, все, что чувствовал Компилли. Постепенно я стал лучше в этом разбираться, в особенности когда он отпустил мои руки и принялся хлопать меня по плечу, а затем раза два поцеловал, так же как в тот день, когда я вернулся от Девоса Ирига. Тогда он оглушил меня восклицаниями, поздравляя с победой. Восклицаниям сопутствовали жесты вроде сегодняшних. Только по размаху и щедрости сегодняшние жесты значительно превосходили тогдашние. После разговора со священником Девосом и монсеньером Риговым мне сказали, что победа за нами, заметил я. Что же в таком случае может изменить смерть епископа? Он очень точно понял смысл моего вопроса. «Даст более высокую степень уверенности», — ответил он, — «а ее никогда не бывает слишком много». Затем он добавил: «Когда я сказал тебе о выигрыше, выигрыш уже был у нас в кармане. Но в таких делах, как у твоего отца, отсутствие дела еще лучше, чем выигрыш в кармане. А смерть епископа Гожелинского позволяет нам надеяться, что так оно и будет. Из того, что он сказал, я усвоил одно. Действительно, вместе со смертью епископа Гожелинского прекращался спор. Если это так, а пожалуй, было ясно, что так оно и есть, следовал вывод, что мне пора убираться из Рима. Я сообщил об этом Компилли. Не согласен», — произнес он после некоторого раздумья. «Даже если признать, что дело как таковое больше не существует, существует ведь письмо твоего отца к монсеньеру Рига, на которое он обещал откликнуться. Невежливо было бы не дождаться. Во всяком случае, из-за смерти епископа сократится срок моего пребывания в Риме. Быть может, самое большее, еще 1-2 дня. Вне сомнения, мы получим сигнал от монсеньера, если не сегодня, так завтра. Кстати, я подобрал дела, которые можно передать твоему отцу в Таруни. У меня кое-что заготовлено. 2 моих и несколько чужих. Но вернее всего, они вообще не понадобятся. Письмо твоего отца пойдет от отца 47, и о нем больше не будут говорить. Что же касается твоего пребывания в Риме, то мы с женой не отпустим тебя так быстро». Тут он засмеялся. «Мы должны теперь спокойно насладиться твоим обществом». Затем он повез меня обедать. Мы поехали в тот же ресторан, что и в прошлый раз. Теперь Компилли не допытывался о вкусах отца и предложил ехать туда без предварительных церемоний. За едой мы, как и тогда, не говорили о деле. Вообще весь обед напоминал тот, первый. Компилли, так же как и тогда, долго изучал карточку вин, точно так же не позволил мне есть то, что мне хотелось, а выбирал более дорогие блюда. В ритуале, однако, изменение, наша общая открытка отцу. Первая, которую мы то ли из Рима, то ли из Остии подписали вместе с Кампилли. 14. Прошло 3 дня. От монсеньора Рига, ничего. Я не волновался, объясняя его молчание смертью епископа, а иначе говоря, желанием монсеньора немножко выждать и лишь позднее известить меня о том, что он принял к сведению письмо моего отца, состоявшего в конфликте с покойным. На вилле я был один. Адвокат поехал в Абруццо проследить, все ли в доме готовы к приезду остальных членов его семьи. В Риме становилось все жарче. С раннего утра до конца дня жгло солнце. Я возвращался с обеда отяжелевший и потный. По-прежнему ходил в тот же самый ресторан, в нескольких сотнях шагов от Ватиканской библиотеки. Поев, шел теневой стороной под стенами, но и они были раскалены. Небольшой подъем по Виале Ватикана становился мучительным. Всюду жара, зной, духота. Легче дышалось только в самой вилле. Лакей следил за жалюзи и отчитывал меня, если я забывал их опустить в моей комнате. Минуя холл, заставленный скульптурами, я поднимался по холодной лестнице к себе, принимал душ, а потом босиком возвращался в комнату, утопавшую во мраке. На всей вилле полы были каменные. Поэтому я с удовольствием ходил бы даже по всему дому босиком, так все же прохладнее. После душа, кровать, большая, как ладья, я засыпал. В остальную часть дня, библиотека Кампилли, прогулки по памятным местам и опять тот же ресторан, а после ужина кино или снова библиотека. Я усаживался с книжкой на огромном диване шафранового цвета, возле стола с фотографиями. Иногда я исправлял заметки, сделанные утром, иногда разглядывал фотографии. Их было очень много, больше всего на огромном столе в центре комнаты, но и на столиках меньшего размера тоже было полно рамок. На фотографиях был запечатлен весь мир супругов Кампилли, мир хозяйки дома, урожденной Сгирской. По уверениям лакея в полосатой куртке, семья сеньора Кампилли была принципесца 48, однако отец ничего мне об этом не говорил. Про то, что Сгирские были люди богатые, я слышал. Что они были магнаты, знал определенно. Повсюду на стенах висели изображения их дворца в имении под Житомиром, помпезного здания с башнями по углам. Изображения этого дворца, выполненные в различной технике, фото, литографии и акварели, попадались мне и в других комнатах, помимо библиотеки Кампилли. На фотографиях род Сгирских представлял не только бедный Анджей, которого убили солдаты, отступавшие с фронта, но и разные другие, близкие и дальние, родственники сеньора Кампилли. Кроме родственников, друзья, многочисленные снимки политических деятелей, князей, премьеров, министров, послов. Все это были важные персоны, выдвинувшиеся главным образом в начальный период формирования польского государства непосредственно после Первой мировой войны. Фотографии духовенства, кардиналов, архиепископов, приоров, монсеньеров, тоже с дарственными надписями, вне всякого сомнения составляли вклад сеньора Кампилли в этот пантеон. Среди прочих я обнаружил отличный снимок монсеньора Рига, как живой, у себя в роте, за письменным столом, грузный, массивный, с умным, несколько ироническим взглядом, устремленным в объектив. Подпись мелким почерком, слегка стилизованным под готический, что, впрочем, как я слышал от отца, принято в Курии. Я взял в руки снимок, вставленный в солидную серебряную рамку, и поднес к свету. Так я лучше мог рассмотреть лицо монсеньера, потому что тогда в роте мне было неудобно это делать, да к тому же я очень волновался. И вот я вгляделся в него теперь. Симпатичное лицо, внушающее доверие. Ну же, обратился я к портрету, как бы поторапливая его: «Монсеньер, пора. Где сигнал? Остальные фотографии – это семейство Кампилли. Он – в обыкновенных костюмах или торжественных одеяниях, она – в домашних платьях или бальных нарядах, наконец Сандра – в детстве, в девичестве, замужняя дама, внуки, ну и на двух снимках Весневич – в польском мундире и в мундире какого-то рыцарского, вернее всего ватиканского, ордена, пелерина, большая шапка, роскошный пояс и высокие театральные сапоги, наконец вилла в Остии, где я купался, и резиденция в горах, куда все Кампилли переселялись на август. Прекрасный каменный дом в стиле Ренессанс на лесистом крутом склоне. Замечательное место, ничего не скажешь. Свободно там дышится после раскаленного, знойного Рима. Даже в Ватиканской библиотеке становилось душно. Ранним утром еще ничего, но часам к 11 совсем плохо. Поэтому я берег время и точно в половине девятого одним из первых садился за свой стол, раскладывал заметки, доставал из кармана лупу, взятую в кабинете компилле, а затем отправлялся в маленький зал с каталогами, где выдавали затребованные из архива материалы. С ними получилось не очень хорошо. 4 исследованных документа, которые я уже сдал, вернулись ко мне. Следующие из заказанных мною доставили очень нескоро. Вдобавок ничего нового выжать из них не удалось. На печатях по-прежнему, лучше или хуже сохранившиеся фигуры патронов роты, только и всего. В глубине души я досадовал. Разумеется, я ни в чем не винил ни документы и древние печати, которые не приносят мне ничего интересного, ни научную работу, которая подвигается очень медленно, ибо таков уж ее ритм. Скорее я сердился на работников каталога за то, что они не торопятся, когда мне так некогда. Однако я не проявлял нетерпения, а нет, тем более что не они несли ответственность за то, что срок моего пребывания в Риме мог еще сократиться, а также за то, что приехал я летом, когда копаться в запыленных и душных хранилищах, наверное, очень мучительно. Я сам это чувствовал, когда после маленького перерыва, который я себе устраивал между часами занятий, заходил в архив, в отдел каталогов. Я выписывал новые названия и присоединял их к прежним заказам, то есть к тем, которые еще не выполнили. Я разыскивал их в поте лица, едва не ослеп, роясь в различных указателях со списками документов. Прочитать их было трудно из-за темноты. Всюду опущены жалюзи и даже тяжелые шторы, так как окна выходят на южную сторону. Я подсовывал указатель под лучик света, которому удалось пробиться сквозь все препятствия, либо подносил к свисавшей с потолка лампе, которую то и дело кто-нибудь гасил, считая, что от нее становится еще жарче. Надо было бы с самого утра приходить сюда, рыться в каталогах и списках. Воздух с ночи еще свежий и шторы не задвинуты, значит, светлей. Но это также и лучшие рабочие часы, и жаль тогда отрываться от своего стола в читальне. Однако придется. Проклятая спешка. Если бы я знал, что еще с месяц посижу в Риме, то ко всему относился бы спокойнее. Научная работа не терпит торопливости. Розыски документов тем более. К тому же в такой фантастически богатой библиотеке, в которой за многие века ее существования выработалось особое отношение к понятию времени. И, значит, в данных обстоятельствах нужно быть терпеливым и не распускать нервы. В перерывах, то есть между часами, проведенными в читальне, и часом в отделе каталогов, лоджия, а в ней священник из Сан-Систа. Его имя и фамилия Дон Евгений Пиоланти. Он представился мне, а я ему. Я прихожу в библиотеку раньше, чем он. Пиоланти появляется значительно позднее. Вскоре он объяснил мне почему. Живет далеко. Ему приходится ехать до стационе Термини поездом, а оттуда автобусом. Дорога отнимает 1,5 часа. Уйдя из библиотеки, он выпивал кофе с молоком, съедал булку и какие-нибудь фрукты, он привозил их с собой, после чего пускался в обратный путь. Обо всем этом он мне рассказал. А когда я пригласил его обедать, он даже продемонстрировал сверток с булкой и фруктами и термос с кофе. Произошло это на третий день после отъезда Компилли. Я чувствовал себя немного одиноким, и мне было бы приятно общество Пиоланти, но он не принял приглашения. Извлек свои запасы в доказательство, что еда у него есть. В первый день, когда я разговаривал с Пиоланти, еще не вспомнив, откуда его знаю, он показался мне загадочным, а его слова не лишенными намеков. Высказывался он тогда сдержанно, спрашивал кратко. Но на завтра, после того, как я первый ему поклонился, а потом, в лоджии, подошел к нему и он разговорился со мной, таинственность исчезла. Должно быть, он был из робких и безусловно такой же одинокий, как и я. Он нуждался в собеседнике, встретил меня и, однажды себя переломив, стал обыкновенным священником из глухой провинции, который застрял в городе на более долгий срок, чем предполагал, и уже начинал томиться. Тогда же он упомянул, что торчит здесь уже 5 месяцев. Столкнувшись с ним в лоджии и поздоровавшись как с добрым знакомым, я произнес какую-то пустую фразу относительно жары, а затем спросил, не надоело ли ему в Риме. Он покраснел, развел руками, однако на мой вопрос не ответил. Вместо этого он сказал, я остановился в лазаретто. Вы слышали о лазаретто? Я не слышал. Это бывший Лепрозорий, старый поселок для прокаженных. Расположен он прямо к северу от Рима, на склонах холма Агуццо, высота небольшая, но все-таки воздух там лучше, чем здесь. О причинах, удерживающих его в Риме, Он не упоминал и не сказал больше ни слова о Сансисто Подарсино, разве только что его приход находится в гористой местности. Зато о своем лазарете говорил много. В средние века каждого подозреваемого в том, что у него проказа, загоняли в такие поселки, их было много на территории Италии, да и в других странах. Сегодня одно только лазарето сохранило старое название, хотя вот уже несколько веков, как оно не служит прибежищем для прокаженных. Из прежних сооружений там сохранилась церковь Лазаря из Евангелия от Святого Луки и монастырский приют для странников. Даже местные жители не помнили его происхождения. Они называли приют монастырем, добавляя, что монастырь был строгого устава. Этим, по их мнению, объяснялось то, что из приюта не было хода в церковь, ничего, кроме узкого отверстия в метр длиной, через которое священник давал причастие зараженным. Да и то не всякий священник, сказал Дон Пиоланти, а только такой, у которого хватало на это смелости. В декреталиях Григория IX, заметил я, есть абзац, посвященный прокаженным. Значит, вы человек ученый, если это знаете, похвалил он меня. Я только в связи с лазаретто собрал сведения, которыми делюсь с вами. Проказа была страшно заразная, а попытки бороться с ней или помешать ее распространению тоже ужасны. Зараженного не впускали в церковь, над ним, как над усопшим, служили панихиду. Он слушал ее, лежа, как труп, со скрещенными на груди руками. Потом вставал, стряхивал с головы и ног землю, которой их посыпали, но домой, к своим, больше не возвращался. Был ли он родом из города или из деревни, его вычеркивали из списка живых. Имущество его переходило к наследникам. Он не имел права наследования, не мог выступать свидетелем, не мог составить завещание, поскольку прокаженных причисляли к умершим внезапной смертью. С течением времени обычай смягчился, и прокаженному даже разрешалось выходить за пределы лепрозория. Но при этом больной обязан был носить специальную одежду, чтобы каждый издалека видел, с кем имеет дело, и стучать колотушкой, предостерегая здоровых, что приближается человек, тронутый заразой. Все отчаянно боялись прокаженных, потому что в средние века суровая кара грозила и тому, кто сознательно или по неведению к ним прикоснулся. Иногда, особенно во время особой паники, такой человек был вынужден впредь разделять судьбу прокаженных. Какая жестокость! Содрогнулся я. Минувшие, давние дела, заметил священник Пиоланти. Сегодня у нас в лазарете большая, современного типа больница сестер Святого Спасителя. От прежних времен остались только церковь и приют, в котором я как раз и живу. Церковь сохранилась в неприкосновенности с XIV века. Приют внутри немножко перестроили. Там останавливаются священники, находящиеся проездом в Риме, вот такие, как я. На следующий день мы снова в то же самое время сошлись в лоджии. Отсюда открывался прекрасный вид на узкий и интересный по архитектуре двор библиотеки. Но со двора несло жаром, как из кратера. Дышать нечем. Воздух плотный, давит сверху, потому что здесь властвует сиропка. Бедный Пиоланти задыхается в сутане, вероятно, одной и той же для зимы и лета. С лица у него стекает пот. Он вытирает его то платком, то рукавом. Увидев меня, протягивает руку. Она мокрая. «А может, вы поехали бы со мной сегодня в лазаретто?» предлагает он. «Вам полезно провести несколько часов вне Рима». Он складывает на груди свои большие руки и надувает щеки. «Это должно означать, что и я в лазаретто буду дышать полной грудью. Сердечно благодарю», — говорю я. «Возможно, и в самом деле как-нибудь воспользуюсь приглашением». «Ох нет, сегодня», — настаивает Дон Пиоланти. В приют сестер Святого Спасителя приезжает религиозный хор и труппа, которая даст спектакль, разумеется, религиозного содержания, средневековую мистерию. Мне сказали, что и хор и труппа пользуются доброй славой. Ну что, поедете? Согласен, с удовольствием. Но, пожалуйста, примите мое приглашение на обед. Нет, нет, он молитвенно сложил руки. В ресторан я не могу. Я пытался его уговорить, но он упорно твердил, что не пойдет. Тогда мы условились встретиться прямо на вокзале. Чтобы успеть пообедать, я ушел раньше обычного и немного потерял, потому что от жарища голова шла кругом и о дальнейшей работе в тот день не могло быть речи. 15. Мы очутились на вокзале в тот самый момент, когда подали поезд. Толпа ожидающих подхватила нас и, толкая из стороны в сторону, впихнула в вагон. Нас разлучили, но и священник, и я, оба нашли себе место. Он в одном отделении, я в другом. Пиоланти сидел спиной ко мне. Время от времени он оборачивался в мою сторону и, щурясь от света, проверял, как я себя чувствую, а в моем отделении становилось совсем уж тесно и душно. В старом вагоне с жесткими скамейками не было перегородок между отделениями. Когда поезд наконец тронулся, повеяло прохладой. На первой станции новая волна пассажиров. Из окна ничего не было видно, его загораживали пассажиры. Пиаланти больше не оборачивался. В моем отделении была такая давка, что он все равно не смог бы меня разглядеть. Зато я иногда видел в щелке между напиравшими со всех сторон людьми его большую рыжую голову. Она беспомощно покачивалась. Священник, видимо, дремал. Я тоже попытался закрыть глаза, но заснуть было невозможно. Отслуживший свой век вагон трясся и скрипел. Поезд медленно тащился, останавливался на всех станциях. В эти минуты я задыхался и не мог дождаться, пока он снова тронется. Поезд трогался, и я опять дышал. Он снова тормозил, и снова прекращался приток воздуха. И так в течение получаса. Наконец Лазаретто. Маленький городишко, пустынный в эту пору дня. Мы прошли через весь город за 10 минут. По другой его стороне сразу склон горы. Несколько вилл, сады, виноградники. Мы сворачиваем влево. Еще 10 минут. Над нашей головой возникает огромное здание. Это больница Святого Спасителя. Мы взбираемся по удобным откосам. Еще немного, и я вижу здание во всем его величии. Оно новое, шестиэтажное, с окнами на юг. Мы обходим больницу. Справа прекрасная аллея больших конусообразных пиней. Высокая каменная стена. Ворота закрыты. Рядом калитка. Мы входим. Необычайно красивый готический храм с высоченной колокольней. За храмом по обеим сторонам две стены бывшего лепрозория, двухэтажные, без окон. Можно подумать, что это кладбище. Пиаланти подводит меня к узкой небольшой двери. Ее пробили в стене позднее. Я сужу об этом по прямоугольной форме двери. Наконец-то прохлада. Наконец-то тень. Вы очень устали? Спрашивает священник Пиаланти. В поезде немножко, признаюсь я. Нечем было дышать. Может, выпейте кофе? С удовольствием. А вам не хочется полежать? Превосходная идея, отвечаю я. В таком случае пожалуйте за мной. Мы проходим через одну залу, попадаем в другую, побольше, с длинным столом посредине. Наверное, здесь столовая. Окна ее выходят на склон горы за церковью. Склон голый, деревья на нем выкорчеваны. В те времена, когда прокаженных отправляли в лепрозорий, на этом склоне были огороды. Они тянулись вверх, почти к самой вершине горы. Теперь сохранились только остатки узких, как полки, некогда обрабатываемых террас. Их размыло дождем. Все заросло. Пиаланти толкует мне об этом. Я стараюсь внимательно его слушать, но его слова будто проплывают сквозь мое сознание. Я прихожу в себя только час спустя, когда, к моему удивлению, просыпаюсь на узкой железной кровати в пустой, беленой известью комнатке. В течение секунды ничего не могу понять, но потом вспоминаю, как я, еле волоча ноги, тащился за Пиаланти, а он открывал двери в поисках свободной кельи, и нашел ее, как раз в ней-то я и нахожусь, но уже совсем отдохнувший. Не осталось и следа противного до тошноты ощущения, вызванного духотой и жарой. Я вскакиваю, приоткрываю дверь в коридор, появляется Пиаланти, он услышал, что я зашевелился. Теперь наконец доходит очередь до кофе. Мы пьем его у Пиаланти. Его комнатка в точности похожа на ту, в которой я спал. Железная кровать, стол, стул, этажерка. На табурете медный таз, ведро. Только здесь в углу комнаты стоит чемоданчик. На этажерке разложены кое-какие вещи. Ну и на столе, машинка для варки кофе и две чашки. В котором часу спектакль? Спрашиваю я, в 8. После кофе я вас отведу на гору, повыше прежних огородов. Увидите, какой там открывается пейзаж, и подышите. Вот где чистый воздух, и здесь тоже замечательно. Дышится легко, не то что в эти часы в Риме. Пейзаж с горы и в самом деле был необыкновенно красивый. Древние огороды, через которые вела дорога, совсем заросли сорняком, вьющимися растениями и кустами, почти лишенными листьев из-за засухи, вид у них был жалкий. Но и от них приятно пахло травой и лесом, запах этот стал еще ощутимее, когда мы с Пиаланти присели на вершине под пиниями. Я поглядел направо, где-то далеко-далеко сверкает гладкая стеклянная поверхность, это море. Вон там, прямо, едва различимое пятно, Рим. Пиаланти объясняет мне, что сегодня слабая видимость. Обычно и море, и Рим видны более отчетливо. Мы мало разговаривали. Он немножко рассказывал о своем Сан-Систо, красивейшем, но и печальнейшем, как он выразился. Кажется, в его приходе, в горной деревушке, условия жизни тяжелые. Он это имеет в виду, когда говорит, что Сансисто печальнейшее место. Упомянул он об этом просто так, мимоходом, когда речь зашла о красоте пейзажей. Из его слов получается, что Сансисто лежит в настоящих горах, но на отшибе. Поэтому и нищета. Я слушал, не поддерживая разговора. Вскоре и он умолк, только изредка поворачивал голову в мою сторону, так же как в поезде. «Хорошо здесь, а?» – спрашивал он. «Можно наконец дышать?» «Действительно», – соглашался я. «Ванна для легких». «О, как вы хорошо сказали. Ванна для легких». И затем он время от времени повторял эту фразу. Так мы просидели 2 часа. В 7 мы начали спускаться. Оказалось, что до спектакля нам еще дадут поужинать. В столовую мы попали в момент общей молитвы перед трапезой. Пиоланти обо всем позаботился. Поставил передо мной жестяную тарелку с макаронами и горошком, стакан вина и несколько абрикосов, которые он положил на бумажную салфетку. В окошечке, где выдавали еду, он взял такую же порцию для себя и сел возле меня. В столовой собралось человек 10, причем только один я мирянин. Мы сидели за огромным столом, но не в ряд, а по 2 или по 3, небольшими группами, поодаль одна от другой. Общего разговора не вели, но и не молчали. Сидевшие рядом беседовали размеренно и не очень громко. К 8 все встали. Я полагал, что мы отправимся в больницу, но ошибся. Мы прошли в церковь, где, как в средние века, должно было состояться представление. Сцену, небольшое возвышение, установили между ступенями алтаря и балюстрадой. Больничное начальство и врачи уселись на передних скамьях, больные, подальше. Сбоку, слева сестры-монахини, справа, санитары. Мы с Пиоланти и остальные священники, вместе с которыми я ужинал, заняли места рядом с санитарами. Но они стояли, а для нас приготовили маленькие плетеные стульчики. Места были не очень хорошие. Часть сцены заслоняла колонна. А когда церковь заполнилась людьми, пришедшими из городка и из окрестностей, мне тоже пришлось встать, иначе я ничего бы не увидел. Никто из священников, сидевших рядом со мной, не последовал моему примеру. Один только я прислонился к колонне и так простоял до конца представления. Само по себе оно не производило сильного впечатления. Хор действительно отличный. Ему придавало еще больше очарования царящее в церкви настроение, своды арки, полумрак. Я раза 2 наклонялся к Пиоланти, спрашивая, что они поют. Он не знал. Повторял только то, что один раз уже мне сказал. Хор очень знаменитый. Таким образом, я сосредоточенно слушал неизвестные мне монотонные, медленные мелодии, линия которых степенно, не меняя темпа, поднималась и снижалась. Лишь изредка в ней прорывались, словно жалобы, судорожные, спазматические ноты. После выступления хора, спектакль, надолго затянувшаяся мимическая история 2 нищих. Один из них не владеет ногами, другой слеп, они как бы дополняют друг друга, поэтому не расстаются. И каждый цепляется за свое увечье, кормится им. Сперва они выступали только и исключительно в качестве нищих. По сцене проходили разные фигуры. Важные господа, горожане, крестьяне. Нищие осаждали их. Слепой протягивал руки и вертел головой в знак того, что не различает дороги и направления. А хромой, подобно большой подстреленной птице, подскакивал и опрокидывался на бок. К ногам у него были прикреплены деревянные культи. Они стучали о подмостки. Слепой тоже стучал по сцене палкой. Все остальное происходило в тишине, ибо это старинное моралите было мимическим. Когда прошла вереница людей, к которым нищие обращались за подаянием, на сцене появился паренек в стихаре. Он хлопал в ладоши и подпрыгивал, обращая к зрителям сияющее лицо и источая улыбки. Пиоланти потянул меня за рукав и объяснил, в чем дело. Паренек возвещает радостную новость. Сюда идет великий святой, чудотворец. Паренек, весело прыгая, догонял нищих, прикасался к ногам первого и глазам второго, давая понять, что идущий сюда святой вернет первому способность двигаться, а второму зрение. Но после длинной мимической сцены нищие в страхе удалялись, они не хотели выздоравливать, так как им выгоднее оставаться калеками. Не все в церкви понимали аллегорию. Как и я, они нуждались в пояснениях. Мне их давал Пиоланти. Средневековую литературу он, видимо, знал лучше, чем музыку. Я наклонялся к нему всякий раз, как от меня ускользал смысл событий, происходивших на сцене. Так же поступали другие зрители, и те, что сидели на скамьях, и те, что стояли по бокам, в группе монахинь и санитаров. Позади нас плотной толпой держались жители окрестных деревушек. Они не вели между собой никаких разговоров, не требовали пояснений. Им это не было нужно. Я полагаю, что они попросту знали пьесу, входившую в репертуар, который на протяжении веков ставили в церквах и приходских залах. Они все понимали раньше, чем остальные зрители, громко смеялись там, где полагалось, например, в тот момент, когда оба нищих, испугавшись, что они лишатся своих увечий, в панике убегают со сцены. В последней картине нищие снова появляются, богатый хозяин нанял их сторожить сад. На сцене яблоня, ее внес помощник режиссера в синем комбинезоне, она усыпана яблоками, которые слепой не может сорвать, потому что не видит их, а хромой не в состоянии до них дотянуться, потому что его не держат ноги. После безуспешных попыток им приходит в голову хитроумная мысль, соорудить своего рода тандем. Они рвут и едят плоды. Приходит хозяин. В доказательство своей невиновности один ссылается на свою хромоту, другой на слепоту. Но богатый хозяин разгадал их маневр. Он приказывает слепому посадить себе на плечи хромого. Разоблаченные хитрецы просят прощения. Хозяин велит отстегать их и выгнать из сада. Яблоня исчезает со сцены. Ее уносит помощник режиссера в комбинезоне. Слепой и хромой возвращаются к своему прежнему промыслу, побираются. Слепой вертится во все стороны в тщетных поисках дороги, хромой пробует встать и всякий раз опрокидывается. Потом они застывают в неподвижности, в знак того, что представление окончено. Церковь пустеет, уходим и мы. Вдруг я слышу за моей спиной, совсем рядом, польскую речь. Оборачиваюсь. Мимо нас проходят монахини и санитарки, занимавшие левую часть нефа. Я прислушиваюсь. Кто-то в этой группе явно говорит по-польски. Я инстинктивно останавливаюсь и, еще не успев принять какое-либо решение, здороваюсь с дамами из пансионата Ванда, с пани Рагульской и пани Козицкой. «Как вы сюда попали?» — восклицает пани Рагульская. «Ага, значит, вы ради Лазарета покинули Ванду?» Пани Козицкая с ироническим удивлением разрешает. «Правда, неверно, загадку моего исчезновения из пансионата». Тон голоса для нее весьма любезный. «Вовсе нет», — говорю я. «Я, так же как и вы, приехал только на спектакль. Пани Рагульская, я бываю здесь 2 раза в неделю. Работаю у монахинь в больнице». «Ну да, вспоминаю я. Вы, вероятно, были именно в этой больнице, когда я уезжал из Ванды. Поэтому я с вами не попрощался. Надеюсь, ваша племянница передала вам, как мне это было неприятно». «Пани Козицкая, передала, передала. Можете быть совершенно спокойны. Никто вас не упрекнет в несоблюдении светских приличий. Пани Рагульская, загляните как-нибудь к нам. Мой брат тоже будет очень рад. Ну хотя бы завтра, например, к чаю. Что вы делаете завтра? Или еще лучше послезавтра, в воскресенье, в 5? Я ответил, смеясь. «В 5 буду иметь честь присутствовать у вас на фейваклоке». Разговаривая, мы вышли из церкви и остановились у двери. Площадь перед церковью опустела, только Пиоланти беспомощно бродил по ней. Он то приближался к нам, прислушиваясь к незнакомой ему речи, то удалялся всякий раз, как я поворачивался в его сторону, желая познакомить с дамами. Пани Козицкая заметила его. «Вы, кажется, не один», — сказала она. «До свидания, не будем вас задерживать». «До воскресенья», — уточнил я. «До воскресенья, в 5», — добавила пани Рагульская. В этот момент на площади перед церковью стало темно. Погасли теперь уже ненужные фонари в 4 углах площади. Я извинился перед Пиоланти и объяснил ему, почему я от него отстал и с кем разговаривал. Затем мы прошли в сад за церковью. Там стояли скамейки. Мы легло их обнаружили, потому что сад раскинулся по ту сторону приюта, где окна уже были раскрыты настежь, так как к вечеру похолодало. Свет из окон падал в сад, со стороны холма, приятная, душистая прохлада. Мы еще с полчасика поговорили, главным образом о спектакле, то есть о моралите с нищими. Священник рассуждал о глубоком значении аллегории, в особенности ему не давала покоя последняя картина, та, которая, по его определению, клеймила ложное милосердие. «Какое же милосердие?» – удивился я. На протяжении веков это моралите толковали следующим образом. Слепой хочет помочь хромому, хромой хочет помочь слепому. Они образуют единое целое, но провидение, обострив догадливость богатого садовника, раскалывает их единство, ибо милосердие, которое они друг другу оказывали, было ложным. «Не понимаю», — ответил я, — «но это и не удивительно, ведь моралите существует несколько столетий. Мы за это время изменились. Это правда, подтвердил священник. Хотя музыка, которую мы слышали, добавил я, тоже старая, а, признаюсь, я ведь проникся ею. Она мне очень понравилась. И это правда, согласился священник. Потом он проводил меня на станцию. На перроне я вспомнил о дамах из пансионата Ванда и огляделся по сторонам. Их не было. По мнению священника Пиоланти, они уехали автобусом, более удобным, но немного более дорогим средством транспорта. Сказав это, священник забеспокоился. Может, и я предпочел бы ехать в автобусе. Он, однако, привык всегда выбирать для себя и своих знакомых то, что подешевле. Я успокоил его, заметив, что меня вполне устраивает поезд, и мне это как раз по карману. 16. В Ватиканской библиотеке снова нет ничего. Пожалуй, это уже чересчур. Утром, после поездки в Лазаретто, я проспал и пришел значительно позднее, чем обычно, а тут не оказалось не только новых документов, но и старые, которые я просил отложить, вернули в хранилище. Таким образом, все утро пропало. Работники архива хоть и признают свою ошибку, но нужные мне документы доставят не быстрее, чем это у них принято, то есть либо к концу дня, либо, что вернее, только на следующее утро. Свою оплошность они объясняют тем, что однажды я уже пропустил несколько дней, а сегодня, увидев, что я не пришел, они решили, что со мной опять что-либо приключилось, и отослали в хранилище документы, которые я оставил за собой. Сверх того, я услышал, что в помещении, где хранят научные материалы, над которыми в данный момент работают читатели, очень тесно, а количество посетителей велико, значит, необходим строгий порядок, жертвой которого я и стал. Это неверно. В читальне вовсе не так уж много народу. Как раз напротив. Жара, лето, мало кому хочется, подобно мне, корпеть здесь. Могли бы нарушить свои строгие правила, но, видимо, в полном соответствии с характером этих правил, их применяют, не рассуждая. Каждый день работы в Ватиканской библиотеке у меня на счету, очень для меня важен. Я ведь знаю, что мне здесь не вековать. А между тем, как часто бывает, когда веревочка спутается, ты ее дергаешь, и от этого узел затягивается еще крепче. После одного погубленного дня работы погубленный второй день. В лазаретте я был в пятницу. О том, что произошло в субботу, я рассказал, а в понедельник опять неудача, уже по другой причине. Документов, которые я просил, нет. Мои требования затерялись. В субботу я появился в библиотеке поздно, в понедельник, одним из первых, едва пробило полдевятого. Документов, ни следа, мои карточки с требованиями невозможно разыскать. Меня просят зайти через час. Час спустя то же самое. Я прошу дать мне каталоги и списки документов, из которых я выписал нужные названия. Хочу повторить заказ. Каталоги и списки я получаю, но меня заверяют, что я напрасно тружусь, вновь рыться в них ни к чему, потому что мои требования не могли пропасть. Я возвращаюсь на свое место и, так же как в субботу, убиваю время, перечитывая в книге Эрли страницы, посвященные роте, хотя знаю их почти наизусть, либо же читаю другие книги, взятые с полок подсобной библиотеки, новые для меня, но не связанные с изучаемой мною проблемой. В 11 я снова справляюсь о моих документах и карточках. Ничего, ни слуху, ни духу. Библиотекарь сообщает мне это с явным беспокойством. Утешение слабое, но все-таки утешение, ибо я полагаю, что он, по крайней мере, постарается вознаградить меня за потерянное время. Час спустя, порывшись в каталогах, я возобновляю заказ и вручаю ему. Тогда я узнаю, что нужные документы я получу только в среду, потому что завтра состоится какое-то ватиканское торжество. Музей и библиотека закрыты. Вот тебе и на. Это означает, что за целую неделю моя работа не продвинется вперед ни на шаг. В прошлую среду, когда Кампилли вызвал меня из библиотеки, чтоб сообщить о смерти епископа Гожелинского, я подумал, что в связи с этим срок моего пребывания в Риме очень сократится, и мечтал остаться еще на неделю, твердо веря, что недели мне будет достаточно для завершения архивных розысков. А между тем моя работа почти не подвинулась. Топчусь на месте и тем не менее рассчитываю, что будущая неделя окажется более удачной. Разумеется, у меня нет никакой уверенности, что в ближайшую среду в мои руки попадут хорошо сохранившиеся печати, которые подтвердят мою гипотезу и увенчают мою голову лаврами столь желанного открытия. Во всяком случае, задержки с доставкой материала больше не будет. Мне с таким озабоченным видом сообщили, будто мои старые требования затерялись, и так торопливо приняли новые заказы, что я вижу в этом известную гарантию на будущее. Со священником Евгением Пиаланти обычные разговоры. Мне наконец удалось затащить его на чашку кофе в маленький бар напротив входа в Ватикан. Он отбивается от угощения, но я побеждаю его упорство веским аргументом. Раз я был его гостем, он не вправе мне отказывать. Тогда он приносит из гардеробной свой термос и пакетик с едой и возобновляет борьбу в баре, пытаясь утолить голод принесенными запасами. Тихим голосом он спорит со мной, но в конце концов, когда перед ним ставят свежий, горячий кофе и хрустящие рожки, которые я заказываю для нас обоих, он пьет и ест, а я завинчиваю крышку его термоса и снова заворачиваю распакованную еду. Мы оба смеемся, я торжествую, он смущен. Я ему не рассказываю о своих библиотечных заботах. Он хоть и священник, но я по всему вижу, что в библиотеке он чувствует себя чужим и ничем мне не сможет помочь. Работников библиотеки он пугается. Несколько дней назад, когда к нам подошел разыскивавший меня Дон Пайло Карси, Пиаланти исчез в одно мгновение. Даже в гардеробной, забирая свои вещи, он от волнения покрывается потом. Если бы я взял его с собой в отдел каталогов, Пиаланти не смог бы выдавить из себя ни слова в мою защиту. Поэтому я не рассказываю ему о моих неприятностях. И вообще о том, над чем я работаю, над чем он сам корпит, я тоже не знаю. Что-то читает, заметок не делает, только очень медленно одолевает то один, то другой толстый том. Я заметил также, мы сидим близко друг от друга, и волей-неволей я наблюдаю за ним, что время от времени он возвращается к уже прочитанным страницам. Он часто задумывается, застывает, читая какое-нибудь место, но все это, быть может, попросту результат жары, зной, духота, ничего не лезет в голову, даже мне, натренированному в научной работе. Тем более ему, рядовому сельскому священнику, далекому, я полагаю, от занятий подобного рода. И вот он сидит над страницами печатного текста, тупо в них всматриваясь, свесив над ними рыжеватую голову либо подняв ее, и смотрит в пространство глубоко запавшими глазами, которые от этого бесплодного труда, кажется, запали еще глубже. Выясняется, однако, что при всем том он написал книжку. Проговорился он случайно, спрашивая, не подготавливаю ли я какую-нибудь научную работу. «Да», — ответил я, — «но, даже если все пойдет удачно, получится самая большая статья для специального издания. А у вас уже есть какие-нибудь публикации?» «Несколько. Я написал также книжку. Она доставила вам удовлетворение?» «Скорее да. Какой вы счастливец!» «Да счастье далеко!» — засмеялся я. «Я тоже напечатал одну вещь», — сообщил он тогда. «Статью?» «Целую книгу. Я обязательно должен прочесть. Большая книга? Не особенно. 200 страниц. Нет ли ее у вас случайно при себе? В перерывах между работой над документами я охотно бы ее проглядел. Ох нет, нет ее у меня. Ну тогда я выпишу на нее требование. В библиотеке она, разумеется, есть. Скажите, пожалуйста, как она озаглавлена? Нет, нет, нет, пожалуйста, не делайте этого. Авторская скромность?» Я снова засмеялся. «Нет, нет, но решительно прошу вас этого не делать. Обещайте мне, пожалуйста, что вы ни под каким видом этого не сделаете». Я дал ему слово. По этому случаю я пожал его большую, сильную руку. Я запомнил это потому, что обычно мы только кланялись, здороваясь и прощаясь. Священник кланялся мне, если приходил позднее и заставал меня уже за столом. Всякий раз, когда я уходил раньше, разморенный жарой да вдобавок и вынужденным бездельем, я тоже только кланялся ему. «Торжественно обещаю», — сказал я. Но в тот же самый день, несколько часов спустя, я спросил про эту книжку в большой ватиканской книжной лавке на Виа делла Канчеляционе. У меня в кармане был билет в кино, сеанс начинался только через 20 минут, и, вместо того чтобы торчать в фойе, я вышел на улицу. За углом я увидел огромную ярко освещенную книжную лавку. Прогуливаясь по вечерам близ собора Святого Петра, я не раз обращал на нее внимание, но в те часы двери лавки были закрыты и свет в ней не горел. А вот теперь я заглянул внутрь. Какие великолепные книги лежали на массивных длинных прилавках. Различные жизнеописания, художественные монографии, альбомы, посвященные религиозному искусству, богато иллюстрированные литургические справочники. Обслуживали лавку люди в сутанах. Видимо, они не принадлежали к преуспевающей части духовенства и здесь немного подрабатывали. Но прежде чем я понял, что передо мной стоит такой же продавец, как и все остальные в этой лавке, я с удивлением поглядел на седого священника, который обратился ко мне с вопросом: «Чем можем служить? Дайте мне, пожалуйста, книгу священника Пиоланти», сказал я тогда. Хотя книжная лавка тоже находится в Ватикане, все-таки это не Ватиканская библиотека, и, следовательно, я не нарушил своего обещания. Впрочем, однажды сказав себе, что Пиоланти, видимо, очень чувствителен ко всему, что касается его книги, я в дальнейшем придерживался этой версии, и не считал, будто поступаю неделикатно, спрашивая про его книгу. «Вы желаете книгу отца Пиоланти?» Седой священник внимательно посмотрел на меня. «Нет, у нас нет этой книги. А где я могу ее достать?» «Не скажу вам», — покачал он головой. «А как она называется?» Священник не сводил с меня глаз и не переставал качать головой. «Его «не скажу вам» в равной мере могло означать «не сумею вам сказать и не хочу». Однако, когда на вопрос о заглавии он в точности повторил ту же фразу, я понял, что должен толковать его слова в другом значении. Я спросил: «Значит ли это, что книга священника Пиоланти не отвечает вашим требованиям? Ее нет в продаже. Чем в таком случае мы можем вам быть полезны? Если вас интересуют исследования об отсталой в своем развитии итальянской деревне, то у нас имеются превосходные и очень серьезные книги на эту тему». «Спасибо», — ответил я. «Может быть, зайду в другой раз, а сейчас мне уже пора». Я взглянул на часы. «В самом деле, нужно немедля бежать, иначе я опоздаю. Бедный Пиоланти», — подумал я, — «так вот в какое затруднительное положение он попал». Фильм был неплохой, американский, остросюжетный. Следя за ходом действия, я забыл о собственных заботах, что уж говорить о чужих. После кино я пошел прямо домой. Лакей еще не спал и сообщил мне, что сеньор Кампилли вернулся из Абруццо, но тут же уехал на воскресенье в Остию. Вспомнив о его просьбе или, вернее, предостережении, я сказал, что хоть завтра и воскресенье, я позавтракаю в обычное время, так как потом пойду к мессе. Я выбрал расположенную неподалеку церковь святого Ануфрия, от которой начинается чудеснейшая прогулка по Яникулуму. Обычно, когда я проходил мимо, церковь бывала закрыта. Я провел там полчаса, тихонько, чтобы не мешать молящимся, переходил от часовни к часовне, разглядывая фрески Доминикина и Пинтури Кио, а также памятник и надгробие Тосса, который последние месяцы перед смертью жил при этой церкви и здесь умер. Во второй половине дня, чай в пансионате Ванда, сердечно и просто здороваюсь со всеми домочадцами. Помимо них присутствуют дама с дочерью и священник. Дама с дочерью доброжелательная и веселая. Из разговора выяснилось, что она бывшая помещица. Священник сухощавый, оживленный, великосветские манеры, сутана с лиловыми кантами, значит, прилад. Время от времени он нарушал молчание, бросая короткие, чаще всего саркастические замечания, которым все благоговейно внимали. Если он высказывал их с улыбкой, впрочем, всегда иронической, смеялись. Когда же он высказывал их серьезным тоном, никто не смеялся, даже если замечания были забавные. Он постоянно жил в Риме, где руководил эмигрантским научным центром. Услышав слова «научный центр», я сообразил, кто такой этот священник и как его зовут. Кулиша, историк восточных церквей, солидный ученый. Перед войной его перевели из Люблинского католического университета в Рим, в Институт Ориентали при Конгрегации пропаганды веры. Со времен войны он ничего не публиковал. В Кракове мне говорили, что Кулиша поглощен политикой. Адама с дочерью попали в Рим в первый год войны. Кажется, у них тут была близкая родственница в монастыре, где и они как будто жили. По крайней мере, так получалось из разговора. Моя особа не вызывала у них особого интереса. Когда меня представили священнику и дамам, старшая из них, мать, сказала: «О, я вижу, кто-то новый. Это и есть наш молодой гость из Кракова, о котором я вам говорила», пояснила пани Рагульская. «Ах, правда, вы, наверное, приехали навестить родных?» Прилад Кулиша пошутил. «У них стало очень модно посещать родных за границей. Правительство тратит на это огромные деньги. Трогательная забота». Все засмеялись. Кроме меня, мы сидели в комнате пани Рагульской. Было тесновато. Отсюда уже вынесли кровать Козицкой. Она, вероятно, вернулась в свою комнату. со всего пансионата притащили кресло. Я узнал кресло, которое стояло в моей комнате, когда я жил в пансионате. Кусок обивки справа на внутренней стороне оторван, значит, то самое. Для гостей сюда внесли 3-4 столика. Надо было следить за каждым движением, как бы что-нибудь не опрокинуть. Но, конечно, здесь нам было лучше, чем в столовой, через которую то и дело проходили постояльцы пансионата. Трогательная забота, повторил Кулиша и продолжал. Сперва опасно было признаваться, что у тебя есть связи с заграницей, а теперь наоборот. Чтобы числиться на хорошем счету, надо иметь за границей родственников. И даже получается так, что если нет у тебя рассеянных по свету отца, матери, сестры или брата, то никуда тебя не пустят. Дудки, сиди дома, преувеличение, сказал я. Метафора, отпарировал Прилат и добавил сделанной важностью. Простите, я специалист по истории восточных церквей, мне вы можете верить. Теперь я засмеялся, но так как выражение лица у Кулиши было суровое, все приняли его злорадное замечание насупившись, даже Малинский, который в обществе Прилата держал себя свободнее, чем остальные. Он не возражал ему, но иногда подхватывал слова Кулиши и развивал его мысль. Остальные же внимали речам Кулиши как абсолютной истине, к которой ничего нельзя добавить. Несколько раз они встречали замечания Прилата деликатным смехом, поэтому я сперва не понял, до какой степени все здесь считаются с его мнением и сколь трепетный страх вызывает у них его личность. Это обнаружилось лишь немного позднее. При всем его светском лоске и даже изяществе как в движениях, так и в способе выражения мыслей, характер у священника был вспыльчивый, бурный. «В одном только этом пункте не соглашусь с вами», — возразил я Прилату в тоне легкой, светской пикировки. После чего чистосердечно и с полной убежденностью добавил, «Зато в других вопросах, и в первую очередь во всем, что касается вашей научной специальности, буду считать для себя честью принять мнение историка и исследователя, которого знают и ценят в научных кругах всей Польши. Пожалуйста, без комплиментов», — холодно и резко заявил Кулиша. «Я стреляный воробей, меня не проведешь на такой мякине, я говорю от чистого сердца», — воскликнул я. «Быть может, и чистого, но разрешите заметить вам, сударь, наивного, вы приезжаете сюда, чтобы расколоть эмиграцию. Вашим хозяевам не удалось с помощью агентов сломить наше сопротивление, а теперь пришел черед для сознательных или бессознательных действий через друзей и родных». Он отвернулся от меня, дав понять, что его не интересуют мои контрдоводы, и тут же завел оживленный разговор с пани Рагульской по поводу организуемого им в ближайшее время польского богослужения. Племянница хозяйки, пани Козицкая, не сводила глаз с Прилата. Чувствовалось, что она восхищается им, его словами и тоном. Когда Прилат напал на меня, в ее глазах блеснули радость и ирония. Она сидела поблизости от меня. Перехватив ее взгляд, я ей предназначил свой ответ. Напрасный труд. Было ясно, что она глуха ко всем другим мнениям, кроме мнения священника Кулиши. К счастью, Малинский прервал мои никому здесь ненужные рассуждения. «Ну, а вообще как дела? От жары не страдаете?» «Вы были правы», — ответил я. «Чем дольше, тем тяжелее. Совершенно нельзя привыкнуть. Вот видите, это сердце. Его сопротивление слабеет». Он пододвинул ко мне свой стул, снял большие роговые очки, вытер платочком глаза, обведенные множеством морщинок, и, вновь вернувшись к моим словам о том, будто Кулиша известен у нас как историк, начал вполголоса расспрашивать меня, как мы, молодые научные работники, вообще относимся к ученым, находящимся в эмиграции. Мы немного поговорили об этом. А как складывается в настоящее время ваше отношение к католическим ученым? Спросил он затем. К находящимся в эмиграции? Нет. По обе стороны границы. Я пустился в подробные рассуждения. Мы сидели совсем рядом и разговаривали тихо. Дама с дочкой беседовали с пани Рагульской, Шумовский что-то объяснял Кулеше. В комнате было шумно. Все-таки священник услышал, о чем мы говорим, потому что внезапно он повернулся к нам. Огонь, который в нем только тлел во время короткой стычки со мною, теперь наконец вспыхнул. Священник говорил быстро. Голосом своим он владел, но за содержанием и порядком слов не следил. Ясно было, что он страдает, что он не может привыкнуть к мыслям, которые, наверное, сотни раз высказывал. Боль, злоба, отчаяние, упрямство мешали ему четко их выразить. Он говорил, что смешно предполагать, будто нам разрешают уважать католических ученых. А если нам действительно разрешают, так это подвох, и мы попадаем в ловушку. А почему? Потому что согласились стать коллаборационистами. Вернее, пошли на это, стремясь к миру и восстановлению страны. В казуистике такого сотрудничества с властью суть всей опасности. Только преданность великому, фанатическому католическому движению может спасти нас от всей двусмысленности понятия «восстание из пепла». Это касается не только нас, но всех народов, отсеченных красным кордоном. Они состоят из людей, которые хотят жить, и это свойственно человеку. А закончил он так: но пусть они живут с пламенем в груди. А кто же лучше поможет разжечь его в вашей груди, чем великий человеческий пример святости и страдания, на который церковь укажет вам своим перстом? Пример, взятый не из давнего прошлого, а из последних горьких лет, рожденный новыми ужасными гонениями. Годы эти отмечены бесконечным количеством жертв. Многие из них, наверное, уже сегодня увенчаны на небе ореолом святости. Нужно, чтобы как можно скорее достойнейшего из страдальцев украсил нимб на земле. Он встал, вспышка утомила его, он был бледен. Начал прощаться, легко поворачиваясь всем корпусом к каждому по очереди. К дамам, к Малинскому, к Шумовскому и, наконец, ко мне. Мы подходили к нему, он ничего не говорил. То ли он устал, то ли ему были неприятны банальные фразы после всех высказанных им и столь важных для него слов. Но если бы не его молчание, то, глядя со стороны и наблюдая только жесты священника Кулиши, можно было бы подумать: вот прилад, человек из высшего общества, прощается с хозяевами и гостями, покидая гостиную. На самом деле все обстояло не так. Об этом свидетельствовала не только тишина в комнате, но и рукопожатие Кулиши, слишком крепкое и продолжительное, пальцы у него при этом дрожали. Мою руку он задержал особенно долго. Я чувствовал, что этим пожатием он как бы продолжает незаконченный разговор. Когда он наконец ушел, мы вернулись на свои места. Никто ни словом не упомянул о его вспышке. Мне кажется, что при всем почтении, с каким к нему здесь относятся, все уже привыкли к его речам. Что касается меня, то я предпочел бы даже в мыслях к нему не возвращаться. Я думал о нем, как о раненом. Его ранили, а он теперь бередит и бередит свои раны. И даже самую эту боль ставит в вину только нам. 17. В воскресенье, покидая пансионат Ванда, я не предполагал, что спустя сутки вернусь сюда с чемоданом на новое жительство. Мне отвели мою прежнюю комнату. Я расположился там, распаковал вещи и разложил их так же, как раньше, с той лишь разницей, что теперь я занял также ящик столика, поместив в нем заметки, сделанные в библиотеке, а также лупу Кампилли. Я с ужасом обнаружил ее в кармане пиджака, который сегодня утром был на мне. Не знаю, когда отнесу Кампилли его лупу, если в доме на Виале Ватикана до конца лета никто постоянно жить не будет. Хозяйка с дочерью вместе с кухаркой завтра переедут из Астии в Абруццы. Хозяин с зятем до каникул в Курии останутся в Астии вместе с лакеем из римской виллы, а сама вилла в связи с этим окончательно опустеет и, по сути, будет наглухо закрыта. Обо всем этом мне сегодня после полудня самым любезным тоном сообщил Кампилли. Ему было неприятно, что так получилось, особенно потому, что, когда мы прощались перед его отъездом в Абруццы, он ни словом не обмолвился относительно такой возможности. Он объяснял, что жаркие дни в этом году наступили раньше обычного времени, что жена плохо себя чувствует у моря, что в Абруццах у них, правда, есть прислуга, однако она не справится с работой, когда съедется вся семья. Он без конца извинялся передо мной, я же, в свою очередь, уверял его, что ничего особенного не случилось, ведь я поселился на вилле просто потому, что так вышло, а вообще-то меня вполне удовлетворял пансионат, где я поначалу устроился. Теперь в Рим наехало столько народу. Куда ты денешься? Огорчался Кампилли. Вернусь в Ванду. Ты считаешь, что это правильно? Почему бы нет? А не проехаться ли тебе по Италии? Поеду, но позже. Пусть сперва монсеньор Рига ответит нам на письмо. Мы осуществим задуманную комбинацию, перешлем второе дело для передачи отцу. И вот тогда наконец-то я разрешу себе поездку по стране. В начале нашей встречи я вскользь упомянул, что монсеньер молчит как проклятый. Кампилли сделал неопределенный жест рукой, я решил было, что он хочет успокоить меня, и тут же заговорил о том, что мне придется покинуть виллу. А затем сказал: боюсь, что, дожидаясь ответа в Риме, ты потеряешь много времени. Я напомнил ему, что именно так он советовал мне поступить, ведь он, как и я, был уверен, что монсеньер нам ответит очень скоро, и тогда необходимо будет сразу же подыскать бумаги для Таруни, чтобы ковать железо, пока горячо.